Гордость пожирателя сырого мяса. Гренландского охотника всегда уязвляло прозвище «эскимос», означавшее на наречии индейцев Лабрадора «тот, кто пожирает сырое мясо». Однако оно распространилось повсеместно и бытует по сей день. Но беда тому, кто в разговоре с гренландцем, а именно так вот уже около полувека называют себя жители острова, упомянет слово «эскимос». В лучшем случае это сочтут бестактностью, в худшем – оскорблением. Извечный странник, эскимос-гренландец, всегда отличался гордостью, той же гордостью, которая некогда заставляла голубых всадников в сердце Сахары, туарегов, закрывать свои лица, скрывая полученные в сражениях раны, чтобы ни в ком не возбуждать жалости. Гордость жителя пустыни, ее властелина и одновременно невольника. Повседневная борьба с враждебным миром, окружавшим гренландского охотника, борьба в одиночку с мертвой пустыней, с холодом и голодом, воспитала в нем чувство огромной ответственности за каждый свой шаг. Он понимал, что может рассчитывать только на самого себя, на собственное мужество и расторопность, что он сам вершит свою судьбу и судьбы своих близких, решает вопрос их жизни и смерти. Это ежедневная, чуть ли не ежечасная нелегкая борьба, и все то, что он делал, внушали ему не только чувство собственного достоинства. Гордясь своим происхождением, он называл себя «инук» или «инуит», что означает «настоящий человек». К являвшимся на его родину непрошенным пришельцам, которые чаще всего оказывались беспомощными в трудных условиях Арктики, он относился как к существам неполноценным, но, будучи по натуре доброжелательным, не питал к ним никакой ненависти и обращался с ними скорее с пренебрежительной снисходительностью. Название «каблуна», «краслуна» в зависимости от наречия племени, данное этим пришельцам, означает «собачий сын». Прозвище ироническое и презрительное. Наивысшей похвалой в устах эскимоса являются слова, которые после многих совместных зимовок, странствий и охоты услышал адмирал Пири от старого гренландского охотника. «Ты почти так же отважен, как мы, ты инук». Это изречение мигом облетело весь поселок, передаваемо из уст в уста с глубоким уважением. Опустившим глубокие корни презрения к белым, свидетельствует легенда, бытующая среди эскимосских племен, рассеянных на обширных территориях Арктики, от Чукотского полуострова и Аляски до Гренландии. Эту легенду приводит Кнут Расмуссен. Она повествует о девушке, которая долго не хотела или не могла найти себе мужа, хотя не хуже других умела шить отличные непромокаемые камики и меховую одежду, свежевать тюленя, скоблить шкуры для одежды и каяка так, чтобы на них не оставалось ни жиринки. Умела также соорудить иглу в пути. Однако она привередничала, отвергая поклонников, Никто ей не нравился. Проходили годы, а она продолжала жить одиноко на небольшом скалистом острове Моржей, забытая всеми, печально и раздосадованная. Однажды в ее иглу неожиданно явился молодой охотник. Он приплыл на каяке. Его полное лицо было привлекательным, взгляд смелым. Девушка обрадовалась. «Должно быть, он хороший охотник, если сам так толст», — подумала она и сразу же согласилась стать его женой. Но едва они покинули остров, как бедняжка почуяла неладное. Ее избранник был непростым охотником. Он оказался злым духом. У него были тонкие, с копытами, как у карибу, ноги, чтобы быстрее бегать, длинные, словно клыки моржа, руки, чтобы крепче бить. Охваченная ужасом и отвращением, она отшатнулась от него, хотела бежать, но было уже поздно. Разгневанный неожиданным сопротивлением, злой дух превратил молодую женщину в собаку и бросил ее на первом попавшемся островке. Вскоре у женщины родилось 6 сыновей, очень уродливых и очень злых. Ей противно было даже глядеть на них. Она уложила их всех в высокие камики и кинула в море. От них и пошли индейцы. Спустя какое-то время у бедной женщины родилось еще 6 детей, которые оказались еще уродливее, еще злее и еще глупее. Она поступила с ними так же, как и с первыми. Буря унесла этих ее сыновей далеко-далеко, еще дальше, чем первых, на какой-то никому неизвестный материк. От них и пошли белые. «Как же уважать Каблуну?» — недоумевает эскимосский охотник. «Если он не может построить в пути во время пурги убежище из снежных плит, если он не может одним взмахом кнута заставить собачью упряжку повиноваться, если он беспомощнее, чем малое дитя, и отступает перед малейшим препятствием, если он не может переносить голод и холод. Такому достаточно потерять компас в пути, чтобы заблудиться, как слепому, не зная, в какую сторону направиться. Он не найдется ни севера, ни юга, не поймет, что предвещает ветер, не разглядит следов стада карибу под свежим снегом, не угадает, как давно они проходили здесь, не найдет, где тюлень пробивает лунку во льду, чтобы вдохнуть в легкий воздух. Разве у него хватит терпения подолгу выжидать над такой продушиной, чтобы привезти с охоты пищу для своих? Он не способен на это. Для этого у него не хватает воли, терпения, самолюбия. Чего же стоит такой человек? Да и можно ли уважать человека, не доверяющего своей памяти? Эскимосы никак не могли понять, как можно забыть что-либо раз увиденное или услышанное. Не обходилось и без курьезов. Однажды канадцы решили произвести перепись жителей небольшого прибрежного поселка на земле короля Вильгельма. Офицер королевской конной полиции расположился в самом большом иглу и по очереди вызывал охотников.